Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте Алигьери. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Данте вступает в ад в сопровождении своего учителя, римского поэта Вергилия, которого Данте почитал всю свою жизнь и считал его великим мастером. И вот Данте и Вергилий на входе в ад, пересекая его границу, сталкиваются с таким удивительным явлением. Они видят вихрь, который влечет души никчемных. Народ бежал за знаменем, вертясь бойко и гнусно. И эти самые никчемные бегут за знаменем. Почему? Потому что при жизни они не принадлежали ни к какому сообществу и не стояли ни под каким знаменем. Они прожили свой век, не совершив ни великих подвигов, ни великих преступлений. Это люди, которые, как говорят святые отцы, жили мертвую жизнь. И поэтому они оказались недостойны не только рая или чистилища, восхождения, по которому приводит души в рай. Но они оказались недостойными даже ада, потому что в их жизни не было ничего настоящего, да, даже настоящего порока. И вот эта неопределенность, согласно этике Данте, это один из самых тяжелых человеческих грехов. Так вот, Данте смотрит на них, и вот это тот редкий случай, когда они не вызывают у него жалости. Они вызывают у него только презрение, впрочем, смешанное с сожалением, это тоже нужно отметить. Потом, это мы тоже с вами в прошлый раз упомянули, Данте со своим спутником оказывается на берегу потока Ахерона. Ахерон – река, которая соединяет землю живых с землей мертвых, и души, направленные в ад, должны переправиться через Ахерон. Там стоит перевозчик, лодочник Харон, страшный такой лохматый старик с глазами, горящими красным пламенем. И вот он собирает рыдающие души в свою лодку и перевозит их на другой берег. И вот тут картина очень красивая и очень чувственно определенная, такая очень яркая. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что география ада начинается с нескольких образов, таких символов незыблемости. Данте и Вергилий проходят через каменные ворота, высеченные в скале, а камень – символ вечности и прочности. Они оказываются у берегов огромной реки, потока, который по своим масштабам, размерам подобен даже морю. То есть мы видим, что ад тем самым манифестирует свою вечную устойчивость и неизменность. Это что-то такое, что несоизмеримо с краткостью и эфемерностью человеческой жизни. Так вот, каким образом на фоне этой незыблемой природы изображены люди, вынужденные шествовать в ад. Ну, по-итальянски там очень красиво. «Come do tunna si levan le foglie, l'una presso dell'altra, finché il ramo, vege al terra tutte le sue spoglie». Это переведено следующим образом. «Как дерево в чернеющих ветвях по осени листы свои роняет, пока не скроет землю пестрый прах, так злой Адамов род себя бросает в то море друг за другом, будто знак охотника птиц ловчих призывает. Уходят по волнам в глубокий мрак, но прежде чем успеют погрузиться, сойдется много новых бедолаг». То есть мы видим, что вся образность вот этого описания, она противостоит образом незыблемости, вечности. Это уже не камни, это уже не вечное море, это трепещущее осеннее древо, которое роняет листы, покрывая землю пестрым прахом. Да? Это птицы, пролетающие, трепещущие, опять же, да. Это волны, которые эфемерны. Волна — это то, что приходит и уходит мгновенно. Так вот, люди в аду обнаруживают свою вот эту нестойкость. Это мысль, которая очень часто звучит в текстах церковных, в песнопениях, посвященных смерти. Да, как краток и ненадежен человеческий век, как легка, быстротечна человеческая жизнь. Она проходит, и мы оказываемся не более, чем тот самый прах, те самые осенние листья, которые сгорят или же сгниют под деревьями. Так вот, Данте смотрит на этих рыдающих душ, пересекающих воды Ахерона, и его охватывает ужас, потому что он понимает, что смерть — это та доля, которая никого не избегнет. Тут слезная земля вздохнула длинно, взвыл ветер, красный свет сверкнул кругом, все чувства победила та картина. Я пал, как человек, объятый сном. Мы с вами увидим, что очень часто во время своего путешествия по аду Данте будет падать в обморок, лишаться чувств. Он будет впадать в такой тяжелый и внезапно охватывающий его сон. И это психологически очень оправданно и очень точно, потому что ну вот известно, что одна из реакций человеческого сознания, человеческой психики на тяжелые обстоятельства – это сон. Это сон, который позволяет не видеть ужаса окружающей жизни. Так вот, Данте именно такими потерями сознания и чувствительности реагирует на ужас ада, который обступил его уже со всех сторон. Мы с вами видим, что он только-только перешел границу. Он только что миновал каменные адские ворота. Но уже сейчас для него это путешествие оказывается очень серьезным испытанием. Он лишается разума и чувств, как только вступает на этот путь. И вот, наконец, Данте оказывается в первом круге ада. Он просыпается от тяжкого грохота, оглядывается вокруг, и, как ни странно, он не видит ничего ужасного. Вот первый круг ада, он, ну вот если оценивать Божественную комедию как все-таки ритмическое чередование эпизодов напряженных и ну, таких лирических, более мягких и спокойных, то первый круг ада – это как раз такой вздох облегчения. Вот только что Данте терял чувства от ужаса, от страха. И вскоре он окажется среди страшных картин человеческого страдания. Но вот первый круг – это как раз очень хорошее место, как ни странно. Это то, что у католиков называется лимб. Лимб, то есть каемка, ну вот если точно это слово переводить. В лимбе, согласно католическим представлениям, находятся праведники дохристианского мира и души некрещенных младенцев. Это те, кто по своим деяниям или по отсутствию всяческому деяний, как в случае с младенцами, да, которые умирают прежде крещения, не заслужили никаких страданий. Но они не заслужили и райского блаженства, которое возможно только для человека, рожденного в духе, для человека, который принимает таинство святого крещения. Лимб представляет собой зеленый луг. Иногда Данте говорит, что это сад. Мы увидим там город, окруженный семью стенами. И это печальный, но все-таки очень светлый, очень мягкий и человеколюбивый мир. При этом, когда они начинают свое путешествие по первому кругу, то Данте видит, что лицо его учителя омрачилось печалью, и он весь побледнел. И Данте истолковывает эту бледность по-своему. И он говорит: «Как страшно мне идти, если даже ты, моя опора, испытываешь страх». На что Вергилий отвечает ему и объясняет ему причину своей вот этой бледности. Он говорит: «L'angoscia delle genti, che son qua giù nel viso mi dipine», что означает «тоска о людях, которые находятся там», разрисовала мое лицо. То есть Данте понимает, благодаря вот этим словам Вергилия, что Вергилий не боится, но при входе в ад он думает о тех людях, которые там, внизу, томятся и страдают. И поэтому он бледнеет. Не то чтобы ему самому было страшно, но это реакция сострадания. И это очень важный момент, потому что, ну, если Вергилий — это учитель Данте, то его учительство выражено не только и совсем даже не в сообщении какой-то информации, а это прежде всего школа нравственности и школа эмоциональности, да, вот чувствительности. И Вергилий, когда он бледнеет при мысли о грешниках, которые страдают в аду, преподает Данте удивительный урок сострадания. И мы с вами увидим, что когда Данте идет по аду, он очень часто впрямую даже говорит людям, он говорит: «Я плачу о беде твоей». Вот для него сострадание — это то чувство, которое позволяет ему пройти через ад. Он движим не любопытством, а именно любовью, любовью к людям и такой тревогой и заботой о самом себе, между прочим, потому что нет такого греха, от которого мы могли бы признать себя абсолютно свободными. Все грехи, они так или иначе бросают тень и на нас, и какие-то их ростки находятся и в нашей душе. И поэтому для Данте увидеть грех и увидеть его горький плод, это означает совершить очередной путь, очередной шаг на пути освобождения от этих самых грехов. И вот Данте слышит не рыдания, но вздохи в лимбе, в этом первом круге, и он начинает расспрашивать Вергилия о том, что это. Вергилий ему отвечает: «Хотя их грех и не запутал в сети, но не были они награждены. Кто не крещен, тому не быть при свете. До христианства были рождены и Богу твоему не поклонялись. Таков я сам, и здесь мы быть должны. За тот изъян во тьме мы потерялись, в желании, но без надежд, живем, не сделав зла, виновными остались». Речь болью в сердце отдалась моем. И я спросил под властью сожалений о людях, столь достойных в лимбе том, о вере, что не знает заблуждений. «Скажи, учитель мой, мой господин, ушел по праву или для исключений когда-нибудь отсюда хоть один?» И после колебания стал блаженный, и понял он, каких ищу глубин. Это очень важный диалог, потому что вопрос о судьбе людей, которые жили до Христа, или ведь это можно смотреть не только во времени, но и в пространстве. Но есть праведники, которые провели свою жизнь в странах, где не проповеданы Евангелие. И, между прочим, нам не надо ходить в какие-то дальние концы Вселенной, а в этой стране, где мы с вами живем, в течение 70 лет не проповедовалось Евангелие. И ведь были люди, которые за эти 70 лет родились и умерли. что мы должны думать об их судьбе. И Данте именно поэтому с болью в сердце слышит вот эту речь Вергилия, когда Вергилий говорит о том, что эти люди не имеют грехов, но они были просто рождены до христианства и не приняли свет крещения. И тогда-то Данте и задает свой вопрос. Не было ли каких-нибудь послаблений, не было ли исключений, когда хоть кто-нибудь отсюда вышел в райские обители? И ему на это Вергилий отвечает. «Всем царстве был еще и новый пленный, когда увидел, как тут проходил властитель, и победой осененный тень первопредка увести спешил, и сына его Авеля, и Ноя, и Моисея, что законы чтил, Давида, Авраама, и с семьёю Израиля, отца его детей, Рахиль, для коей жертвовал собою. Блаженство дал он многим из теней». То есть, посмотрите, мы с вами только что читали на входе в ад страшные слова «Оставь надежду, всяк сюда входящий». И вдруг оказывается, что адское состояние вовсе не является действительно безнадежным, потому что сюда приходил властитель, он вывел из этого царства праведников Ветхого Завета и дал им блаженство. Но ведь то, что было однажды, это может повторяться и совершаться еще. Эти были первыми, но мы не знаем, были ли они последними. И этот ответ Вергилия утешает Данте. Он понимает, что сила Божия побеждает даже закон божественный. Любовь Божья больше, чем Божий закон. И обратите еще внимание на то, что Христос, потому что властитель победы осененной, который спускается в лимб, это, конечно же, Господь наш Иисус Христос. Но Данте не зовет его по имени. Он будет называть по имени Бога и Божью Матерь, когда будет рассказывать о путешествии по чистилищу и раю. Но здесь, в аду, не звучит имя Божье, а вместо него употребляются разные заменяющие выражения. Властитель, например. Ну, почему это так? Об этом можно много размышлять. По-видимому, отчасти причина состоит в том, что в аду не может быть услышано это имя. Потому что мы с вами об этом потом будем говорить подробно. Вот водораздел между адом и чистилищем протекает по воле человека. Если у человека есть вера в Бога и вера в спасение души и желание спасения, то тогда он попадет в чистилище. А ад — это место для душ, которые Бога не знают, которые отвернулись от Него и Его забыли. Поэтому имя Божье здесь не звучит. Его некому произнести, и никто не может его услышать. Когда Вергилий и Данте продолжают свой путь, они вдруг видят такую сферу огня, света. Потому что вообще в лимбе туманы, там сумерки. Вот эти зеленые луга и сады печальны именно потому, что это еще не ночь, это еще не непроглядная адская тьма, но это все-таки и не свет. Да, это страна вечных сумерек, туманов, там все окутано тонкой дымкой. И вот если бы мне нужно было рисовать первый круг, то, конечно, там преобладали бы такие серовато-зеленоватые тона, очень мягкие, но бесконечно грустные. И вдруг они видят там свет, такую сияющую сферу. Они устремляются туда, и оказывается, что идут они в обитель великих мудрецов, потому что внутри лимба есть еще некое, ну не то чтобы привилегированное, но просвещенное место, в котором находятся поэты, философы, герои, те, кто послужил нравственному возрастанию человечества в дохристианские времена. И навстречу Данте с Вергилием выходит группа из 4 человек. Это 4 прославленных поэта древности. Гомер, монарх поэтов многолетний. Сатирик наш Гораций вслед идет. Овидий третий и Лукан последний. И каждый имя гордое несет, что в голосе звучало одиноком. И Гомер улыбается Данте. И Данте вместе с Вергилием вступают в их круг. И почестями вдохновлен такими, вступил я в этот знаменитый строй и шествовал 6-м вслед за ними. Вот это тоже очень интересный момент, потому что, посмотрите, Данте — это человек удивительного самосознания. Он, с одной стороны, прост и равен самому себе, и он никогда не пытается сравнивать себя с другими людьми, выстраивать какие-то иерархии. Он не стремится к земной славе, но, тем не менее, он без сомнений о самом себе в своей поэме говорит о том, что он вступил в строй великих поэтов, который начинается великим и легендарным именем Гомера, и Данте идет там 6-м. Ну, причем понятно, что это не качественная такая иерархия, а просто хронологический порядок. Да? Данте — это последний в том ряду, который начат когда-то поэмами Гомера. У Данте, как мы с вами уже говорили, было чрезвычайно высокое представление о роли поэта и поэзии. И свою деятельность литературную и свою жизненную позицию он оценивал трезво. Он совершенно был лишен такого самоуничижения, которое бывает паче гордости. И он знал, какое место он занимает в ряду великих поэтов. Это удивительно, да, потому что, ну, Пушкин, скажем, наш, он был склонен скорее к самоиронии, хотя закончит-то он памятником. И он тоже прекрасно понимал, что назовет его всяк сущий язык в России. Но вот Данте, он совершенно спокойно, да, вписывает свое имя золотыми буквами в историю мировой поэзии. Они идут, беседуя, эти великие фигуры поэтов. «Так шли мы к свету, что сквозил за тьмой, беседуя, но сохраню молчание, весь разговор, что был в округе той». Данте хочет сохранить в молчании то, о чем они говорили. И это тоже замечательный такой литературный прием, потому что самые интересные вещи в поэтическом тексте — это не то, что сказано, а это то, на что указывается. Это то, что окутано молчанием. Вот место молчания в словесном творчестве — это отдельная такая очень интересная тема. И Данте, посмотрите, как он блестяще нас интригует. Они идут и разговаривают. А дальше он говорит: «А о чем? Не скажу. Сохраню в молчании этот разговор». Ну, давайте мы на этом остановимся. А в следующий раз я вам расскажу о том, куда привели Данте его великие спутники.